Принюхавшись, Мазур убедился, что лейтенант вульгарно напустил штаны. Ширинка мокрая, капает, ничего не скажешь. Круто! Увидев Мазура, она облегченно вздохнула и, не выказывая ни малейшей нежности, вряд ли могла так скоро перестроиться, сварливо спросила: «Живой? Цел? Они тебе ничего не сделали?» Он покачал головой. Ольга вновь принялась за лейтенанта. Закончила спокойнее, но с нескрываемым злорадством, длинной фразой, от которой он стал крениться на бок, но Верзила, проворно его уцапав за локоть, вытащил в коридор. Потом седой сеньор, бригадный комиссар полиции, долго и цветисто извинялся перед Мазуром, выражая искреннюю надежду, что сеньор-дипломат не станет возводить сие прискорбнейшее исключение из ряда вон выходящий случай в некую систему. Мазур слушал его не то чтобы благосклонно, попросту устало, желая одного, чтобы заткнулся побыстрее. Потом им со столь же высокопарными оборотами вернули оружие и документы. Потом приглашали на вечерний ужин, снова заклинали не таить обиды и не терять веры в цивилизованность Республики Санта-Кроче вообще и ее полиции в особенности. Мазур механически кивал, обещая не возводить исключения в систему, не таить обид, не терять веры и даже прийти на ужин в смокинге. Через четверть часа их, слава богу, отпустили в освояси. «Они тут предлагают довезти до отеля на их машине?» — сказал Ольга. «Пешком дойдем», — сказал Мазур, испытывая отвращение ко всему, связанному с полицией. «Вряд ли молния дважды ударит в одно и то же место». «Вот и я так думаю». Ольга взяла его за руку нежно и заботливо. «Ведный ты мой, обопрись на меня». «Ты что?» — Мазур освободил руку. «Я в порядке. А мне показалось бледный». «Будешь тут». «Что случилось?» «То, чего и следовало ожидать», — фыркнула Ольга. «План у них, откровенно признать, был чистейшей авантюрой. Затащили они меня в какую-то комнатушку. Лейтенант стал орать, что изнасилуют на всех четырех этажах, если я тебя не уговорю с ними сотрудничать. Дурак, ему бы меня в подвал какой-нибудь запихнуть, а он на второй этаж. Я и завизжала, не знаю уж во сколько децибел». Ну, в конце концов, кто-то сунулся посмотреть, с кого это сдирают шкуру. Я начала вопить, что работаю секретарем у иностранного дипломата. Короче, дальше все было не так уж сложно. Что от тебя-то хотели? Знаешь, Дон Себастьяно был прав, — сказал Мазур, тщательно подбирая слова. Из меня и в самом деле пытались выбить полную информацию об экспедиции. Определенно конкуренты той финансовой группы, которую Дон Себастьяно представляет. Ведь так оно обстоит, а? Ну, конечно, безмятежно сказала Ольга. Иначе к чему все интриги? Он член правления Баридадо Куинес. Если контракт достанется им, прибыли будут огромными. Ну, вот и ладненько, подумал Мазур. Вот все и устроилось, и не надо врать дальше. Вряд ли те, кто теперь раскалывает лейтенанта и Смита, посвятят Ольгу в результаты своих изысканий. Черт, а если Смит начнет всерьез колоться? Вот это-то к опаньке. Если они вытрясут из него, кто такие на самом деле сеньор Влад и сеньор Мигель? Ну, предположим, какое-то время пройдет, пока эта информация из полиции пропутешествует в контрразведку, бюрократия и здесь скажет свое веское слово, и все равно нужно побыстрее убираться отсюда, из этого гостеприимного города. «Нужно побыстрее убираться отсюда, мне кажется», — вслух повторила Ольга его невысказанные мысли. Так что Мазур вздрогнул. «Что? Пора убираться. Мало ли что конкуренты Баридадо Куинес могут еще подстроить. Концерн не бедный, возможности есть». «А ты молодец». Она обняла Мазура прямо посередине тротуара и поцеловала в губы. «Я больше всего боялась, что ты на них кинешься. Могли выстрелить. Сейчас поймаем такси, залягу в ванну смыть следы от лап. Слушай, а снаряжение вам уже доставили?» «Еще не знаю», — сказал Мазур чистую правду. «Может, пока мы с тобой столь бурно развлекались, и прилетел уже специалист». И таково уж было везение Мазура, что он, вылезая первым из старенького такси у парадного входа в отель, увидел, как из машины поновее, белого Игуасу, выбирается Дон Херонимо, и швейцар уже нацелился на его чемодан. Ну, разумеется, Мазур соблюдал конспирацию и резидента не узнал. Глава третья. Указующий перст полководца. В Латинской Америке, как нигде, любят в обиходе сокращать названия своих городов. Сантьяго де Чили – Сантьяго. Буэнос-Айрес – попросту Байрес. Баралоче – Баче. И так далее. Любой знаток может пополнять список до бесконечности. Мазуру пришло в голову, если распространить эту традицию на имена, Дон Херонимо будет смотреться весьма даже пикантно для человека понимающего. Но внешне он, конечно, своих фривольных мыслей не выказывал, говорил сухо и четко, как подобает, на серьезном военном совете. Я не разведчик, но методика здесь примерно та же самая. Американцев полиции, конечно же, начнут немедленно колоть. Если только у него нет надежного прикрытия на случай именно таких неожиданностей, бесцветным голосом уточнил Дон Херонимо. «Меня всегда учили начинать с самых скверных допущений», — сказал Мазур. «Давайте исходить из того, что прикрытия у него нет. Его будут трясти, сдается мне, без лишнего гуманизма. Нравы тут, конечно, несколько смягчились после Дона Астольфа, но все равно далеки от пастораля». «Это точно», — с чувством дополнил Кацуба. «Весь вопрос в том, насколько быстро из него выбьют все о нас», — сказал Мазур. «И насколько быстро эта информация из полиции уйдет в ДНГ». «Я бы дополнил, с учетом личного опыта», — прервал его Кацуба. «Вовсе не обязательно в ДНГ. Здесь открывается простор для комбинаций в зависимости от того, на кого ориентируется здешний полицейский босс и чей он человек. Кроме ДНГ есть еще военная разведка, разведка сухопутных сил, флота, авиации, управление политической полицией под личным контролем президента, наконец, стратегический центр. Боюсь, хитросплетения, о которых вы намерены повествовать, мне известны лучше, чем вам», — сварливо протянул Дон Херонимо. «Подозреваю, я провел здесь больше времени, нежели вы. Но они просто подводят вас к выводу, что необходимо быстрее взяться за дело», — примирительно сказал Франсуа. «Можно подумать, я стремлюсь дело затянуть, чтобы получить побольше суточных», — окрысился Дон Херонимо. «Можно подумать, мне здесь нравится, в этой дыре». Он резко развернулся к Мазуру. «Ваши лирические отношения с очаровательной Ольгой, как я понимаю, давным-давно перешли в самую, что ни на есть, взрослую стадию. Вы не кривитесь, полковник, вы, в конце концов, на задании». «Надеюсь, вас не интересуют подробности?» — ощетинился Мазур. «С чего бы? Я, да будет вам известно, не вуайерист и даже не собираюсь читать вам нотации. В конце концов, никто вам не запрещал вести половую жизнь и не запрещал ее вести с какими-то конкретными особами». Он покривил бледные губы. «Более того, думаю, вам не запрещались даже гомосексуализм и зоофилия. Коли уж есть потребность, и это не мешает делу. Ну, отчего же нет?» Ах, с каким удовольствием Мазур провел бы самый примитивный кошачий мах. «Плохо, когда к тебе придираются, тебе хамят. Но если этим занят твой непосредственный начальник, все еще хуже. А этот бесцветненький субъект сейчас как раз и есть начальник, командир, полководец». «И все же», — твердо сказал Дон Херонимо, — «какова меж вами степень доверия?» «Могу вас заверить», — сказал Мазур, тщательно гася злость, — «что я и ни разу не выболтал ни своего настоящего имени, ни воинского звания, ни целей операции. Да она и не интересовалась, кстати. Откуда ей знать, что у меня двойное дно?» «Верю», — совершенно серьезно кивнул Дон Херонимо. «Я о другом. Насколько она откровенна с вами? Как она оценивает вашу, нашу миссию? Вот эти подробности будьте любезны изложить подробно. «Извольте», — сказал Мазур, — «в официальную цель поиски всех этих доадамовых цивилизаций она не верит совершенно». А Вилла такое впечатление рассказал ей все, что знал. Все, что, как ему казалось, он знает. Конкретно они уверены, что мы с напарником нечто вроде военных гидрографов или военных топографов, что там на Ирупане будет строиться ГЭС. И за участие в этом прибыльном проекте мертвой хваткой сцепились несколько местных финансово-промышленных групп. А Вилла как раз крупный акционер и доверенное лицо одной из них. Он это выразил предельно откровенно, и Ольга не скрывает, что в свою очередь представлена к нам как доверенное лицо шефа. Все. Дон Херонимо слушал его, полузакрыв глаза, даже слегка покачивал зажженной сигаретой с видом наслаждавшегося чудесной музыкой меломана. «Ну, видите, как прекрасно», — сказал он, когда Мазур замолчал. «Вы ершитесь, потому что вам кажется, будто самая трудная часть работы легла на вас. А вот канцелярские крысы, вроде меня, сидят себе в столицах в полной безопасности». «Не вовсе не имел в виду. Имели», — махнул рукой Дон Херонимо. «Вечная история. Стандартные трения меж боевиками и штабистами. Классические реакции на определенные раздражители. Все сложнее, милейший. Скучные и неприметные людишки вроде меня прилагают массу усилий, чтобы разработать железные легенды. Более того, делают все, чтобы в легенды всерьез верили отнюдь не самые доверчивые люди. Вроде Авилы. И тогда вам работается спокойнее». «Я примерно представляю, какие потребовались труды», — сказал Мазур. «Но все это, простите, дела давно минувших дней. Перед нами совершенно другая сложность». Пора, грубо говоря, в темпе сматываться из баралочи. После известных событий, помилуйте, а кто спорит? Развел руками Дон Херонимо. Разумеется, пора сматываться. Прекрасно. Облегченно вздохнул Мазур. Где снаряжение? В моей машине. Она в гараже на восточной окраине Бачи. Что, и акваланг? Вот акваланга там пока что нет, сказал Дон Херонимо. «Господа, я требую, я прямо приказываю вам двоим». Он, миновав Франсуа, широким жестом указал на Мазура с Кацубой, «на время выбросить из головы озеро Чукумана, затонувший самолет, нашего невезучего конкурента Смита и все остальное». «Приказ ясен?» «Отлично. Прошу отнестись предельно серьезно». Он полез во внутренний карман легкого пиджака, вытащил большой конверт из плотной бумаги. «Материалы нужно изучить быстро и запомнить все качественно. Времени практически нет. Ближе к вечеру выезжаем. Все четверо на операцию». Мазур склонился над картой, подвинулся, чтобы дать место Кацубе. Карта была подробнейшая, снова чуть ли не двухверстка. Но на ней не было ни Ирупаны, ни озер. Дон Херонимо придвинулся к противоположному концу стола, взял авторучку и ткнул ею, как указкой. Баралочи остался за пределами карты. Он примерно вот здесь. Резидент поставил авторучку вертикально на темно-полированную поверхность стола. «Ваша цель. Вот эта асиенда под названием Тилькара. Но это, собственно, ненужные детали. На асиенде находится вот эта девушка». Бросил он перед ними две одинаковые фотографии. «Запомните хорошенько. Она там не единственная особа женского пола. Ошибиться не имеете права». Мазур присмотрелся. Довольно смазливое личико в ореоле пышных темных волос, но на местную вроде бы не похоже. «Учтите, она совсем недавно перекрасилась в блондинку, но новых фотографий нет», — сказал Дон Херонимо. «Сделайте мысленно поправки для блондинки». «А что тут поправки?» — сказал Кацуба. Быстренько разорвал бледно-желтую пачку. три пятерки, ножничками из швейцарского ножа вырезал некое подобие парика, приложил к фотографии. Примерно так, надо полагать, кивнул Дон Херонимо. Я сам ее не видел со светлыми волосами, но, видимо, примерно так и выглядит. Ну как, запомнили? Они кивнули. Резидент моментально порвал обе фотографии в клочки, сыпал их в хрустальную пепельницу и чиркнул зажигалкой. Въедливо дождавшись, когда крохотный чадящий костерчик прогорит, продолжал. «Девушку удерживают там насильно». «Кто?» — быстро спросил Кацуба. «Это так важно?» «Вы меня удивляете», — хмыкнул подполковник. «Мы же должны знать, на кого там наткнемся. Антипартизанский спецназ или челядь кокаинового барона?» «Логично. Вернее, второе. Настоящих кокаиновых баронов в этих местах нет. Вы это должны знать, Клюш, неоднократно бывали в Санта-Кроч. Асиенда принадлежит братьям Гарай, коих насчитывается, к моему великому сожалению, аж 3 экземпляра. Коровушки сельскохозяйственной культуры приносят означенным братьям примерно 30% дохода, а остальное добирают за счет причастности к кокаиновой тропе южного направления. Не настоящие бароны, нет. Скорее, если пользоваться мирными аналогами, средние руки диспетчеры крупной транспортной фирмы или директоры парочки Макдональдсов где-нибудь в Сиднее или Москве. Это, разумеется, отнюдь не означает, что к ним нужно относиться несерьезно. Есть, как вы выражаетесь, челядь, в избытке снабженная автоматическим оружием. Но, в принципе, это стандартная гангстерская шпана, по подготовке уступающая не только вам, но и Тигрерос. Что вам еще необходимо знать? Вот здесь, в 1,5 километрах от Тилькары, расположена еще одна асиенда – резиденция самого младшего братца. Он не то чтобы в натянутых отношениях с двумя старшими, просто предпочитает обитать и развлекаться на некотором отдалении от них. «Если я вас правильно понял, — сказал Кацуба, — нам предстоит, повторив подвиг Тарзана, освободить нашу крашеную блондинку». «Вы можете серьезнее?» — прямо-таки взвился Дон Херонимо. «Ну вот оно что, — подумал Мазур. Он не хамит и не склочничает, просто-напросто возбужден, так что дальше некуда. Нервы у него на пределе. Ну, у каждого это проявляется по-своему. У него вот так, повышенной сварливостью. Учтем и простим». «Вы удивительно догадливы», — справился с собой Дон Херонимо. «Наша задача — нынче же ночью ее освободить и в полнейшей сохранности доставить в Баралоч. Там заботу о ней возьмут на себя другие люди, это нас уже не должно интересовать. Все необходимое оружие и снаряжение у меня в машине. Никто не ограничивает вас в методах. Никакого слюнтяйства. Всех, кто находится на асиенде, можете крошить на кусочки, а обоих братьев вы просто-таки обязаны устранить. Разумеется, все следует проделать без малейшего шума, именно потому, что младший братец обитает всего в 1,5 километрах. Если там услышат стрельбу, всполошатся. Могут очень легко перекрыть нам пути отхода вот здесь и здесь. Пожалуй, что и здесь. «Сколько у них стволов в Тилькаре?» — по-деловому спросил Кацуба. 1,5 десятка. Примерно столько же и у младшего. Сигнализация?» «Примитивные. Контрмеры предусмотрены. Караулы?» «Насколько мне известно, 3-4 человека ночью постоянно бодрствуют. Конкуренты, знаете ли, напряженные отношения с некоторыми соседями, другие сложности. Поскольку вы, — повернулся он к Мазуру, — совершенно справедливо заметили, что начинать надо с самых скверных допущений, не изменяйте этому правилу и теперь. Особенно теперь. Считайте, что бодрствует с полдюжины, и вовсе не дрыхнут, накрыв лица шляпами». «А как насчет расстановки постов?» — поинтересовался Мазур. «Неизвестно. У меня было мало времени. План здания?» «Извините, взять его было негде. вымученно усмехнулся Дон Херонимо. «Здание построено 100 лет назад. Никаких планов не осталось, если только они были. А ввести туда своего человека не было времени. Фотографий тоже нет. Не любили туда ездить фотографы, знаете ли. Примерные очертания дома таковы». Он взял бумажную салфетку и изобразил длинный прямоугольник с несколькими примыкающими квадратиками. «Это бывшие каретные сараи. Сейчас гараж. Здесь держат собак. Ночью их спускают. Но это опять-таки учтено. Достоверно сказать можно лишь, что господские покои, то есть апартаменты братьев, расположены на 2-м этаже, а 1-й отведен для челяди. Из простого расчета, чтобы добраться до хозяев, нападающим придется сначала разделаться с домочадцами. Итак, господа офицеры, ваши впечатления? По старшинству начнем?» «С одной стороны, вводное не столь уж и сложное», — сказал Мазур, быстренько все прокрутив в голове еще раз. «Полтора десятка провинциальных гангстеров, не сочтите за похвальбу, но лично меня это не приводит в уныние. Другое дело, что нет плана здания, нет полных сведений о их защитных мерах. Черт. Да, иногда достаточно натянуть колючую проволоку в густой траве, чтобы нападающему пришлось скверно. Расположение постов охраны неизвестно. А нам еще предстоит аккуратненько вывести ее из дома. Воля ваша, но я просто обязан предупредить, в таких условиях вполне вероятны накладки. То есть, проще говоря, если в доме завяжется схватка, а это вполне возможно, кто-то обязательно даванет на спуск. Я понимаю, что для нас вы припасли стволы с глушителями, но у них-то не будет никаких демпферов. Словом, 100% тишины гарантировать нельзя. Всегда следует оставлять процент на случайности. Вы, — повернулся Дон Херонимо к Кацубе. В общем, старшой уже все сказал. Хотя есть чисто мои аспекты. Кто она такая, знать не положено? Не положено. А те, кто останется в живых, будут знать вероятное направление ее бегства. Смогут очень быстро догадаться, что это, скажем, не маршрут, ведущий к южной границе или в департамент Аракай, а Баралочи. Я понял. Пожалуй, что да. Куда примерно мы потом направимся, они догадаются быстро. Именно потому вам, он ткнул авторучкой в Мазура, и поручили возобновить контакт с Эстебанией Цальтильо. Цинично говоря, в случае непредвиденностей сможем отсидеться в Куэстро дель Камире. Ваши знакомые, как и большинство по-настоящему старинных здешних родов, братьев Гарай терпеть не может. Для старых сеньоров братья — эдакие приблотненные выскочки, пользуясь отечественными терминами. И вряд ли она станет содействовать возможной погоне. Она гораздо богаче, влиятельнее, а головорезов может выставить столько, что братишкам Гарай и не снилось. И тут Мазур вспомнил. Еще в Шантарске Франсуа завел разговор о Донье Эстебане. Еще одним аргументом в пользу того, чтобы послать именно вас, стало ваше с ней знакомство. Так он тогда сказал, ну, что-то вроде. Выходит, побочная операция еще в Шантарске планировалась. Одним махом двух зайцев убивахом. Господа офицеры — неплохие специалисты, а потому их можно нагрузить работой выше темечка. Что ж, не впервые в жизни. Интересно, что это за красотка? Эдакая радистка Кэт? Провалившаяся агентесса, работавшая против контрабандистов Коки? Но вслух он ничего не спросил. Давно вышел из того возраста, когда задаешь начальству ненужные вопросы. Закон прост. Меньше знаешь, спокойнее живется. Словом, Куэстро дель Камире — запасной вариант при каком-либо ином развитии событий, — сказал Дон Херонимо. Ну, скажем, Дом не спит. Там пирушка с гостями. Или, как вы верно подметили, кто-то в ходе акции нажал на спуск и по соседству услышали выстрелы. Или есть какой-то неизвестный нам сигнал тревоги на обеих асиендах по кнопке. Я с подобным уже сталкивался, хоть и в другой стране. Да мало ли. Мазур вдруг понял, что Дон Херонимо невероятно устал, хоть и мастерски это скрывает. «Километров 200 отсюда, я так прикидываю?» — спросил Кацуба. «Примерно 180. Нет, карту можете прихватить с собой, в ней нет ничего секретного или компрометирующего. Выезжаем примерно через полчаса. Доберемся аккурат к закату. Будет время присмотреться. Ольге преподнесите что-нибудь убедительное, а обо всем остальном поговорим потом. Других дел у нас попросту нет». «Разве что формальности», — безразличным тоном сказал Мазур. «Как старшей группы вынужден. Ключ? Инструкции требуют». Поджав губы, Дон Херонимо внятно произнес несколько чисел, пятизначных и шестизначных, добавил самое безобидное слово. Мазур привычно произвел в уме подсчеты, сопоставив названные числа с текущим месяцем, датой, кое с чем еще, а слово с другим, на слух столь же безобидным. Все сходилось тютелька в тютельку. Было подтверждено, что Дон Херонимо по-прежнему обладает правом отдавать приказания, которые они с Кацубой должны безукоризненно выполнять. Вот радость-то, господа! И вовсе наш Дон Херонимо не сан-маринский шпион, по-прежнему облечен доверием руководства, так что руки по швам. «Вот что еще запомните», — сказал Дон Херонимо. «Все, что вам говорилось дома об акции на озерах, в полной мере относится к предстоящей ночной прогулке. Вы должны ее вытащить и целехенькой доставить в Баралочи. Иных вариантов финала не предусмотрено, а посему не существует. Если с ней что-то случится, оба можете пустить пулю в лоб. Или сбежать в сельву, построить там хижину и зажить робинзонами. А чтобы вы на меня не дулись, признаюсь по секрету, это ко всем нам относится, ко всем четверым. Считайте, что она наш билет домой». Мазур деликатно постучал в дверь. Как обычно, Ольга откликнулась по-испански. Пришлось стучать снова. «Могла бы уже стука запомнить», — проворчал он, входя в номер. «Есть, мой полковник. Вы пришли коварно соблазнить наивную девушку, я полагаю». «Увы», — сказал Мазур, легонько ее отстраняя. «Идея прекрасная, но есть еще и суровая действительность. Только что пришло снаряжение, и мы едем в Пакгаус. Возни будет до вечера, а то и до поздней ночи. Этот болван скверно говорит по-английски, но главное я уловил. Они там что-то напутали, то ли разбили один ящик, то ли с документами вышла какая-то бюрократическая путаница. В общем, нас любезно предупредили, что это надолго. Может, мне с вами поехать? А зачем?» Пожал он плечами, насколько мог беззаботнее. «Михаил по-испански говорит отлично. Тебе же будет скучно торчать там несколько часов». «Пожалуй. Ну вот видишь, ты поосторожнее здесь. Конкуренты не дремлют, сама убедилась». «Ну, с этим все в порядке», — заверила Ольга. «Ты не забыл, что сегодня вечером всех нас приглашали на ужин к сеньору бригадному комиссару?» «Вы уезжаете бороться с бюрократией. Придется мне одной отдуваться». «Что-то он на тебя поглядывал совсем не полицейским взором». «Мой кабальеро, я же не виновата, что на меня так многие поглядывают. А иные морские офицеры еще и развивают наступление, не ограничившись взглядами». «Что ты такой хмурый? Уж не ревнуешь ли часом? Как интересно! Меня ревнует мой бравый любовник. И к кому? К старому полицейскому хрычу. Ай-яй-яй!» Ей было весело, она откровенно развлекалась. Мазур изо всех сил стараясь изобразить на лице бледное подобие такой же беззаботности, поцеловал ее в щеку, провел кончиками пальцев по тонкой ткани распахнувшегося халатика. Ольга вдруг отстранилась, заглянула в глаза. «Да что с тобой такое?» «Ты меня погладил, как робот. Случилось что-нибудь?» «С чего бы вдруг?» — сказал он спокойно. «Просто после всех сегодняшних передряг нервы подрасшатались. Устал? Бедный. А тебе еще с бюрократами разбираться?» Ольга вновь прильнула, кажется, успокоившись. «Ладно, ничего тут не поделаешь. Вы, мужчины, сами выбираете для себя игрушки. За мою нравственность можешь не беспокоиться. Комиссар — человек из общества, а я не вертихвостка. Ну, а ты уж прости, кокетничать я с ним буду отчаянно, на пределе допустимых светских приличий. Вдруг да удастся что-нибудь выведать о результатах первых допросов? Их же лейтенанта и твоего гринга не могли не взять в оборот». Она с наигранной грустью потупилась. «Как-никак, милый, я теперь нечто вроде промышленного шпиона, благодаря дону Себастьяна и его поручению». «Караха! Хорошенькая миссия, а?» «Сама напросилась», — проворчал Мазур. «Кто тебя заставлял делать карьеру в министерстве бизнес-вумен?» «Милый, если бы я осталась бездельницей, стандартной светской бабочкой, всю жизнь перепархивающей с приема на прием, из курорта на курорт, мы бы никогда не встретились. Вердат?» Примечание. «Вердат, не так ли?» «Асе ес кверидас, сеньорита», — сказал Мазур, в последнее время делавший некоторые успехи в здешней мове. «Куерида, глупыш!» «И аси ес!» «Давай, поцелую на прощание». Примечание. «Асе ес кверидас, сеньорита» — ломаный испанский. Примерно «тык точно, дорогие сеньорита». Глава 4. «Диабладес — танец чертей». Даже будь у него вдоволь времени, не стал бы всерьез и сколько-нибудь долго ломать голову над потаенным смыслом нового задания. Ему приходилось выполнять в 100 раз более запутанные, диковинные, на первый взгляд немыслимо идиотские поручения. Раз приказали, значит, кто-то знает потаенный смысл в точности. А во многом знании, как давно подмечено, многие печали. Впрочем, времени все равно не было, как не было ничего человеческого. Он вновь перестал быть человеком, превратился в расчетно наводящую приставку к своему снаряжению. Опустил ночной бинокль, насмотрелся достаточно. Длинный двухэтажный дом с примыкающими службами, в точности, как на примитивном наброске Дона Херонима. Голову можно прозакладывать, то ли архитектор был американцем-южанином, то ли заказчик стойким американофилом. Особняк ничуть не походил на местные старинные здания, скорее уж крайне смахивал на резиденцию богатенького плантатора, обитавшего во времена детства Авраама Линкольна, где-то южнее линии Мейзен-Диксон. Примечание. Южнее линии Мейзен-Диксон в США воображаемая граница меж севером и югом. Классический портик с колоннадой, веранда, широкое крыльцо. Вот только высокая башенка, придававшая особняку асимметрию, портила картину. Быть может, ее пристроили позже. Вокруг густейшая живая изгородь. Те самые, пустившие корни и проросшие колья, какие Мазур во множестве видел здесь. Зато ворота — самые настоящие, чугунные, затейливые решетки на высоких каменных столбах. Он сидел на корточках, прижавшись к толстому стволу, крайне напоминавший издали обычный куст в своем мешковатом черном комбинезоне, лишенном четких очертаний, усеянном черными лентами лохмашками. Двух других кустиков он не видел, однако хорошо представлял, где они в данный момент находятся. Он уже избавился от всякого недоверия к способностям Франсуа. понял, что негр не врал насчет своей квалификации. По всем прикидкам, волчище из того же разряда, что они с Кацубой, вот только вывеска определенно другая. Не военный он, а сосед однозначно. Порой за живой изгородью бдительно побрехивали собаки, но учуять троицу не могли. Костюмы пропитаны соответствующей химией, кстати, и след не возьмет ни одна тварь, будь она хоть баскервильская. Ага, примерно там, где Мазур и прикидывал, меж редкими деревьями показались два кустика. Если бы не присматривался так зорко, ни за что не заметил бы. Даже в эту лунную ночь их умелые перемещения не привлекали внимания лопухов. Нечто вроде замедленного танца, ничуть не напоминавшего обычные движения крадущегося человека. Мазур неподвижно ждал. Кустики, плавно перемещаясь из тени в тень, ловко огибая залитые серебристым лунным светом открытое пространство, добрались до него, присели на корточки. «Ну?» — спросил он тихо. «Один на веранде с фасада, один на террасе с тыла. Третий сидит то там, то здесь, иногда болтается вокруг дома. Держится скорее лениво. Сразу видно, полагаются на собачек. Собак с полдюжины, доберманы». «Ага», — сказал Мазур. «Аналогично, у меня то же самое, только собак я насчитал 5. Как в доме? 5 определенно не спят. Временами микрофон фиксирует разговор и перемещение». «И тут аналогично». «А траву не пробуем?» — спросил кустик Кацуба. «Не надо рисковать», — сказал Мазур. «Хорошо, если они просто не будут жрать, а если дрессированы, завидев неизвестно откуда взявшуюся жратву, поднимут хай. Нам дали супертехнику, вот и не будем умничать». Он поднял к глазам бинокль, смотрелся, но не увидел Хаммера, хоть и знал, что квадратное чудище именно там и спряталось. Дон Херонимо, быть может, и не боевик, но не лопух. Загнал в чищобу мастерски. «Ну что, пора работать?» — спросил кустик Франсуа. Мазур помедлил, в последний раз прокручивая все, что следовало. Они стояли на рубеже, за которым, продвинься вперед еще на сантиметр, все взрывается акцией, и переиграть ничего уже нельзя, как невозможно запихнуть чеку назад в шипящую гранату. «Входить будем через тыл», — сказал он, ощутив знакомый деловой холодок, непонятное профаном ощущение. «Там не заперто, я видел. Всех троих делаем в раз. Сходимся у тыла. Ровно через минуту после свистков делаем охрану. Ты, — он кивнул Франсуа, — держишь лестницу. Мы на втором этаже ищем клиентов». «Вопросы? Возражения?» «Пошли». Сюрпризов, вроде колючки или примитивных, но чертовски эффективных колышков в густой траве, он опасался зря, как выяснилось, ничего подобного не было. Сигнализация и в самом деле, как предупреждал Дон Херонимо, оказалась примитивной. Емкостная типа «Аргус», усеянный датчиками провод, протянут по земле по периметру ограды. Вообще-то для этих мест смотрится не так уж плохо. Незваных визитеров примерно того же пошиба, что и обитатели дома, засечет мгновенно и поднимет тревогу. Однако бессильно против новейшего сканера с электронной глушилкой класса «Паутина», каковую они только что включили. Непосвященному может показаться диким, но Мазур ощущал нечто вроде наслаждения. Одно удовольствие было работать с таким арсеналом, какой отыскался в Хаммере. Кое о чем он вообще слышал краем уха, читал в засекреченных научно-технических обзорах, но в руках не держал до нынешнего мига. Компактная и легкая супераппаратура, к тому же без маркировки страны изготовителя, в 5 минут определила тип сигнализации, управляющей электроники, выявила в особняке ровно 8 исправных сотовых телефонов, 1 работающий телевизор, высчитала мощность генератора в подвале, доложила, что внутри особняка перемещаются ровным счетом 5 объектов, по характеристикам, сходных со взрослым человеком, а еще 7 пребывают в неподвижности. Радистка Кэт должна быть весьма важной птицей, если ради ее вызволения из лап беспутных братьев задействована груда таких вот игрушек. А уж оружие, господа, душа поет в тихом восторге. Отогнав всякую лирику, Мазур скользнул в тень. Через две минуты уже стоял у живой изгороди сплошной стены спутанных веток и пахнущих свежестью листьев. Осторожненько, сантиметров на пять, погрузил в это переплетение микрофон-карандашик, крутанул крохотный верньер, поскрипывание стула, громкое попыхивание. Куриц-стервец. На долю секунды офицерская душа Мазура возмутилась. Курить на посту? Но тут же вспомнил, что это не часовой, а жалкая пародия. Семенная вытяжка. Усиленное чутким микрофоном хакающее дыхание собаки. Ага, бродит вдоль ограды. Не спится ей. В наушниках дважды пискнуло. И еще раз. Готовы. Опустив на глаза филин, напоминавший толстенные мотоциклетные очки, Мазур стал изучать переплетение ветвей, временами поднимая руку, ощупывая листья и сучки жестами слепого. В инфракрасных лучах все это казалось не зеленым, а бледно-розовым. Замер, как статуя, когда шумное дыхание собаки послышалось совсем близко по другую сторону ограды. Как ни плавно, как ни бесшумно двигался, а песик почуял. Друг человека гребаный подошел проверить. Неуверенное повизгивание, громоподобное благодаря микрофону, но на самом-то деле, конечно, тихое, вряд ли способное всполошить охрану. В конце концов, пес, раздвигая носом шелестящие листья, с шумом втянул воздух ноздрями. Ну-ну. Откуда же, тварюга, возьмутся знакомые тебе запахи? Ха-ха, побрел прочь то-то. Мазур нажал кнопку на приборчике, напоминавшем наручные часы. Два коротких писка в ответ. Ну, поехали. Вынул из кармана на колени овальный плоский предмет, нажал кнопку и осторожненько носком ботинка просунул его под нижний ряд веток. Буквально через пару секунд за изгородью послышался многоголосый визг, топанье лап. Бедные псины, настигнутые неслышимым человеку, могучим посвистом ультразвука, в панике бессмысленно носились по двору, вмиг растеряв все охранные рефлексы. Теперь самое трудное. По ту сторону изгороди лениво прикрикнули, естественно, по-испански. Судя по звукам в наушниках, караульный даже не удосужился встать, и автомат ручаться можно, так и стоит рядом с ним. Конечно, что подумает в данный момент провинциальный гангстер из рядовых? Что на собак напала непонятная блажь? Отстегнул на ощупь скобу, выхватил из-за плеча толстый предмет длиною с трость, нажал удобный крючок. Трость с едва слышным щелканьем развернулась в трехметровую узенькую лесенку. Оперев ее на заранее присмотренные ветки, Мазур в три прыжка оказался наверху, над изгородью. Ярко-розовая сидящая фигура была как на ладони. Он рывком перекинул вперед из-за спины 53-й Хеклер Кох с глушителем, привычно перещелкнул предохранитель на одиночный, нажал на спуск. Автомат тихо кашлянул. Следовало бы для надежности сначала плюнуть в глушитель, согласно старой солдатской хитрости. Тогда звук получается и вовсе тихим. Но времени не было. И сидящий, дернувшись, обвис на низком стуле. Мазур уже был в воздухе. Приземлившись на согнутые в коленках ноги, рванул туда, успел увернуться от собаки, ополоумевшей торпедой, пронесшейся в миллиметре от него. Успел подхватить заваливавшегося вправо покойника, осторожненько опустить его на каменный пол террасы, в три секунды придал позу спящего на боку, прикрыл шляпой затылок с выходным отверстием, выпрямился. Слева из-за угла бесшумно выкатились, уворачиваясь от собак, две фигуры. Нечеткие очертания, глазу сразу и не зацепиться. Ни малейшего бряканья, с снаряжение прихвачено на совесть, растяжками и карабинчиками, ни единого светлого пятнышка, все выкрашено в черный. Судя по их жестам, все прошло гладко. Остальные караульные уже либо тренькали на арфах где-то высоко, либо, что вероятнее, осторожненько пробовали ногой кипящую смолу. В доме пока что не слышалось признаков переполоха. Мазур задержался на какой-то миг, держа автомат стволом вверх. Прямо-таки физически ощущал вокруг крохотное государство, внутри которого они оказались. Примерно 5 на 5 километров коровники плантации, всякие амбары, разбросанные там и сям, домишки рабочих, склады, импровизированные караулки. Сюда-то они приехали, не привлекая внимания. Дон Херонимо не зря взял хамер. У братишек в гараже стояли 2 таких же. А вот обратно выбраться иногда бывает труднее, чем ворваться, чем выкосить. Сам он сделал бы все иначе. Газовые гранаты, подстраховывающий снайпер в отдалении, где-нибудь в кроне дерева, обесточенный особняк, где ты в очках ночного видения, царь и бог. Но кто же его спрашивал? Бегом достигнув ограды, он подобрал свисток, 3 гуськом скользнули в приотворенную дверь, и Мазур выключил ультразвуковую игрушку, пока собаки окончательно не взбесились, не привлекли внимания. Коридор. Дверь в конце. 2 справа, 1 слева. Там горит свет. Кухня. Огромная, старинная. Весьма современные электроплиты, длинный стол, шкафы. Какой-то обормот в одиночестве орудует вилкой, сгорбившись над большой тарелкой какого-то местного месива. Мановением указательного пальца Мазур решил его судьбу. В полосу света, падавшего из распахнутой двери, выдвинулся Кацуба и одним точным выстрелом навсегда излечил полуношника от обжорства. Скользнул туда, успел подхватить и его, и вилку. Мазур прикинул. Судя по планировке, лестница на 2-й этаж располагается напротив фасада. Они же находятся определенно левее. Значит, в дверь и направо. Вереницей переместились к двери, ставя ногу за ногу по старинной методике ниндзя, ощетинясь стволами в 3 стороны. Осторожненько, 2 пальцами Мазур потянул старинную дверную ручку, длинную и массивную, стоя так, чтобы из-за его плеча Кацубы успел угостить пулей, любую живую неожиданность, будь таковая окажется по ту сторону. Никого не оказалось. Точно. Холл. Неизвестно уж, как он именуется по-испански. На 2-й этаж ведет широкая лестница с толстенными перилами. Добротно сработано. Хоть на легком броневичке по ней въезжай. Камин. На стене по обе стороны шпаги и сабли веерами. К стене прислонена вполне современная винтовка. Полутьма, тишина. Но вверху слышны негромкие голоса. Кто-то ходит. 3 черных призрака скользнули к лестнице, поднимались, держась у самых перил, ставя подошвы на самый краешек досок, чтобы не скрипнула предательски под ногой дряхлая половица. Мазур ткнул пальцем в грудь Франсуа. По диспозиции тому и надлежало остаться здесь. Франсуа вдруг энергичным жестом внес свои поправки. Выходило, он требует, чтобы остался Кацуба. «Будь ты моим подчиненным, я тебе потом на разборе полетов припомнил, сука», — подумал Мазур, но не стал заводить долгую дискуссию на пальцах, просто кивнул, и они, оставив Кацубу, двинулись наверх. Вправо или влево? Он выдернул из гнезда на плече тонкий микрофончик, держа его 2 пальцами, вытянул сначала влево, потом вправо, прижавшись к стене. Слева тишина. А вот справа доносятся непонятные звуки, размеренная возня, что ли. Движение пальца, и оба свернули вправо за угол. Тут же обнаружилось, что в конце коридора поперек ковровой дорожки лежит полоса света. Мазур переправил автомат обратно за спину, прихватил приклад резиновый петлей, выдернул из кобуры тяжелый браунинг с глушителем. У него их парочка висела на бедрах, как у киношного ковбоя. Через несколько секунд оба прижались к стене почти напротив двери, точнее высокого, сверху закругленного аркой проема. Дверь как таковая отсутствовала. Отсюда из тени прекрасно видели все происходящее в обширной комнате. Хорошая матьё-сочетанница. Два увешанных от ботинок до ушей современнейшим снаряжением убивца в коридоре и вульгарная съемка порнофильма в условиях, максимально приближенных к реальности. Это в комнате. Происходившее никак иначе обозвать было нельзя, поскольку на обширной кровати были скрещены два снопа света от сильных ламп на треножниках, а подальше, в полумраке, алым угольком горел глазок видеокамеры. Два усатых широкоплечих облома и крашеная блондинка, как в такой ситуации и полагалось, одеждой не обременены, если не считать массивной золотой цепи на шее того, что лежал, развалился на кровати стервец, ухитряясь прихлебывать пивко из бутылки, пока блондинка, склонившись над низкой кроватью и упершись в нее руками, без особого воодушевления исполняла номер, известный древним китайцам как «игра на флейте любви». Впрочем, определенное мастерство в исполнении номера сразу чувствовалось. Второй, пристроившись к ней сзади, пользовал без затей. В общем, банальнейший шведский бутерброд, лишенный и капли фантазии. Вряд ли брательников, а это, конечно же, они, можно отнести к числу творческих натур. Пора на сцену, и господам-критикам, киноведам, понимаете ли, обменялись скупыми жестами, разобрали цели, твердо установив кому кого, и выросли в полосе света, как черти из табакерки, вскинули пистолеты, два кашляющих хлопка — финита. Какой-то миг, трудившаяся без огонька, блондинка не ощущала перемен в декорациях и ходе спектакля, но потом, когда стоявший завалился, когда мазур черной тенью прянул внутрь, подхватывая его за талию, опуская на пол, а вмиг оказавшийся рядом Франсуа цепко ухватил ее за предплечье, недоуменно задрала голову, зажмурилась, раздернув рот. В последний момент Франсуа загасил ожидавшийся истерический визг, ловко ухватив ее четырьмя пальцами под нижнюю челюсть, указательным прижав губы. Она выкатила глаза, пытаясь осознать происходящее, легонько задергалась. «Тихо, Лара, тихо!» Полушепотом посоветовал Франсуа по-русски, все еще зажимая ей рот. «Скорая помощь? Такси до Москвы? Тихо!» Мазур прислушивался. Пока что тишина. Ну, конечно, вряд ли кто-то будет сейчас шастать по коридору и мешать барам культурно развлекаться. А все непонятные звуки спишут на издержки сексуально-киношного процесса. Так, теперь самое веселое. Пора отходить. «Ну, орать не будешь?» — осведомился Франсуа. Она отчаянно замотала головой. «Точно не будешь? А то оставим здесь». Она мотала головой, пытаясь промычать что-то убедительное. «Ладно, поверим». Отняв руку, Франсуа отцепил с пояса черный пластиковый мешок, рывком расстегнул, перевернул над полом. Оттуда бесшумно посыпалась одежда, джинсы, блузка. Стукнули упавшие кроссовки. «Живо надевай!» — прикрикнул негр. Она часто-часто кивала, но не шевелилась. Церемониться не время, и Мазур, отодвинув Франсуа, залепил девчонке парочку оглушительных пощечин справа налево со всем усердием. Ну что тут поделать, если лучшего средства от женских истерик человечество пока что не придумало? Народное средство, как и следовало ожидать, тут же подействовало. Лара принялась натягивать джинсы, тихонечко поскуливая, косясь на лежащего навзничь братца. Черт ее разберет, старший он или младший, какая теперь разница, который с точки зрения профессионала выглядел вполне пристойно. Одно правильное входное отверстие в левом виске, гарантирующее моментально летальный исход. а вот на взгляд девчонки, будем справедливы, мог и смотреться несколько шокирующе. Ну, чего уж там. «Еще съемки были?» — быстро спросил Франсуа. Она покивала. «Сколько раз?» «Кассеты где?» «Вон там». Франсуа кинулся туда, не без растерянности постоял возле стеллажа, заставленного доброй полусотней кассет, стоявших как книжки, помеченных лишь цифрами или одной единственной буквой. «Я не знаю, которые», — пожала она плечами, торопливо застегивая блузку и пропуская при этом пуговицы. «Но все должны быть тут, точно». «Мать твою», — сказал Франсуа тихо. «Ну ладно, тащить все это на горбу нет возможности». Проворно извлек черную коробку размером с книгу, застучал пальцами по клавишам, прилепил ее на боковину стеллажа. Со своего места Мазур прекрасно рассмотрел, как две из трех красных цифр моментально заплясали. 5,59, 5,58, 5,57. «Охерел?» — вырвалось у него. «Через 5 минут рванет, а из дома еще нужно выбраться». «Пошли!» — шепотом прикрикнул Франсуа, щелкнул переключателем под подбородком. «Карету, карету, выходим!» В наушнике у Мазура раздался голос дона Херонима. «Карету, понял, уходите». Мазур выскочил первым. Он передвигался бесшумно, и напарник тоже, а вот все еще пребывавшая в легоньком шоке Лара топотала, казалось, как слон. Так только казалось, но все равно нервы плясали трепака. А потом оглушительная очередь тут же заглушила топанье. Мазур сбежал на площадку. Кацуба сидел на корточках, вытянув руки с пистолетом, и уже стояла тишина, а виновник переполоха лежал посреди холла, разбросав конечности, но время вспять не повернуть. Случилось именно то, чего они боялись. «Я ни при чем», — быстрым шепотом доложил подполковник. «Видимо, видел тех. Палить начал еще в коридоре. Даже не ушами, всем телом, шестым чувством, волчьим чутьем Мазур ощущал, как просыпается весь дом, как обитатели вскакивают с постели, протирают глаза, хватаются за оружие, пытаются что-то наскоро сообразить. «Ходу!» — скомандовал он. «Франсуа, ты волокешь девку, мы прикрываем».